Глава 11. Занятия в кабинете и гостиной. Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Маман села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то, и на мой вопрос, бывают ли синие зайцы, не понимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево, из дерева скирд, из скирда облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена. Я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Маман часто играла эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание. На воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Но начались занятия», — подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили, обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иванович на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась. «Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья», — подумал я, — Карл Иванович рассержен, он на все готов. Я опять задремал. Однако несчастья никакого не случилось. Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную. «Знаешь, что я сейчас решил?» — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо маман. «Что, мой друг?» «Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть, они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан. А 700 рублей в год никакого счета не делают. И потом, в сущности, он славный малый». Я никак не мог постигнуть, зачем папа бронит Карла Ивановича. «Я очень рада», — сказала маман, — «за детей, за него. Он славный старик. Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть», — прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукой Карла Ивановича. «Прелесть! Вот содержание этой записки. Для детей два удочка, 70 копеек, цветной бумага, золотой каемочка, клейстер и полфан для коробочка в подарках, 6 ре 55 к, книга и лук подарка детям, 8 ре 16 к, панталон Николаю 4 рубли. Опещенный Петром Александрович из Москвы 1800 году золотые часы 140 рублей. Итого следует получить Карлу Мауэру, кроме жалованию, 159 рублей 79 копеек. Прочтя эту записку, в которой Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, сдержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и крастолюбивый себелюбец, и всякий ошибется. Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме. Но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил «Как не грустно мне будет расставаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. «Да, Петр Александрович», — сказал он сквозь слезы, этого места совсем не было в приготовленной речи, «я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лючия без жалования буду служить вам», — прибавил он одной рукой, утирая слезы, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной. «Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами», — сказал папа, потрепав его по плечу. «Я теперь раздумал». Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь. «Что? Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх. Гриша спит во второй комнате, в чулане прекрасно можно сидеть, и мы все увидим». «Отлично. Подожди здесь, я позову девочек». Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.